Здесь деревья на улицах заменяются георгинами в палисадниках и геранью на окнах. Дома пузаты, высокие, длинные, широкие, вообще неестественны, ибо выявляют не вкус владельца, а его кредит. Маленькие, не очень маленькие деревянные дома и домишки служат фоном купеческим замкам Пристенья, а также убежищем второсортности, вдовства, начинающих, услужающих, доживающих, варья которого тут что воробьев. Церквей здесь что лавок, но лавки жизнеспособнее церквей, потому что они служат живым, тогда как церковь в Пристенье существует с отпеваний до посмертного отпущения грехов, и рынок куда священнее для жителя Пристенья, чем храм Господень. Здесь торгуют хлебом и девочками, скотом и своднями, колониальным товаром и порнографией из Одессы, выдаваемой за парижскую. Можно было бы сказать, что жизнь здесь кипит, если бы могло кипеть ведро с тараканами. Оно кишит. И жизнь в Пристенье тоже кишит жизнь. Скрипят бесконечные обозы и бесконечные засовы, грохочут сгружаемые товары и отпираемые лавки, визжат свиньи в мясных рядах, дешевые девочки вокзалов и ножи на точильных камнях и непременно где-то кого-то бьют. То ли приказчики вора, то ли воры приказчика, то ли те и другие вместе цыгана, поляка или студента — это Пристенье. Чрево города, его жратва и его отбросы, его наслаждение и его отрава, его сегодняшняя сытость, его похоть и его равнодушие. Оно ненавидит прошлое, ибо прошлое его темно и преступно, сочно живет настоящим и недоверчиво поглядывает в будущее, уповая на бессмертный рубль куда больше, чем на бессмертную душу. Если крепость потребляет, Пристенье поставляет, то должен же кто-то делать то, что можно потреблять и поставлять. Должен и есть. И пребудет во веки веков. Это Успенка. Здесь улицы заросли травой, куры шарахаются из-под ног, голубки воркуют на дырявых крышах, а собаки по совместительству охраняют все дома разом. Я сказал, что улицы заросли, но, строго говоря, здесь и нет-то никаких улиц. Здесь и стали строились, как хотели. И если окна Данилы Прохоровича смотрят на дом Байрулы Мухиддинова, то окна Байрулы смотрят вообще черти куда, но совсем не в окна Самохлебова. А для того, чтобы завести дрова во двор Юзефа Яновича, надо сперва въехать во двор Тепо Раасыковы, пересечь его под углом, снять кусок забора, разделяющего владение Тепо от владений Маруси Прибытковой, миновать ее двор, выбраться на какую-то никому неизвестную и никуда не ведущую улицу и только потом дотащиться до пана Заморы через угол сада Кузьмы Солдатова. Но это никого не смущает, люди сообщаются друг с другом по кратчайшим расстояниям, не принимая во внимание ни заборов, ни оград, ни чужих дворов, ни общих собак, а гроб с покойником передают на руках по такой прямой линии, которой позавидовал бы и сам великий градостроитель Росси. Здесь от зари до зари вздыхают кузнечные мехи, орут младенцы, ржут лошади, смеются женщины, стучат молотки, визжат пилы и бурлят котлы, в которых стирают, варят, кипятят и готовят клей, чернила или гуталин для всего города. И все рядом, все плечом к плечу, в тесноте да не в обиде. И если чихнули в одном краю, будь здоров, кричат со всех сторон, кричат весело и громко, даже если идет дождь, потому что Успенка, хорошо помня, что было вчера, и надеясь, что завтра будет не хуже, в поте трудов своих не замечает дня сегодняшнего. И не зная ни снобизма крепости, ни завистливости Пристенья, знает только то, что жить, просто жить, не самое скучное занятие на свете. Когда я думаю об этом городе, я почему-то представляю огромного старого невозмутимого верблюда, неторопливо бредущего сквозь пустыню истории, волоча все свое достояние в двух своих горбах. Один горб — крепость, другой — Успенка, а Пристенье просто прогалина между ними, ровное место. Конечно, все три центра, три пупа города Прославля намеревались встречать грядущее столетие по-своему, одинаково не ведая, что оно им готовит, но по-разному уповая на его щедроты.